Глава 94. Сборщики душ. Наутро Зорин и Кирелли попрощались с семьей Рэи и направились к Майе. Как выяснилось, домовладелец не особо беспокоилась, справедливо рассудив, что они где-нибудь переждут непогоду. Заодно он наконец встретился с Каэлом и его дочерью. Мурлок держался с Зорином куда сдержаннее, чем в петле, но этого и следовало ожидать. Обычно они встречались на вокзале Сиории, где Зорин давно знал, как произвести наиболее благоприятное впечатление. В этот раз обстоятельства знакомства изменились, а с ними и отношения Каэла. Впрочем, не страшно, еще будет время подружиться. Даже хорошо, что Каэл сейчас держит дистанцию. Как с Эльзой в этом цикле... Зорин замер и от души влепил себе по лбу. Какой еще цикл? Они больше не в петле, все вокруг настоящее. И чем скорее он это уяснит, тем лучше. И Майя, наблюдавшая эту пантомиму, даже спросила, все ли в порядке. Устроив Кириэлли и договорившись с домовладелицей, Зорин оставил на страже симулякрома и пошел искать Зака. Напарник нашелся сидящим на бордюре фонтана Академии, рассеянно водя пальцами по воде. «Даже странно», — сказал он подошедшему Зорину. «Фонтан не работал годами, и лишь недавно его починили и покрасили, но для меня он привычен именно таким. Я даже не уверен, помню ли, каким он был до начала месяца». «Ожидаемо», — пожал плечами Зориан. «Для тебя с тех пор прошли десятилетия». Он и сам смутно помнил подобные детали. Ведь он пробыл в петле куда меньше Зака. Да, он мог идеально сохранить нужные воспоминания, но только то, что сознательно выбрал для сохранения. В остальном его память мало отличалась от обычных людей. Не став развивать тему, Зак встал с бордюра и поманил его за собой. «Я малость проголодался», — сказал он. «Пойдем посмотрим, что дают в кафетерии. Я так давно там не был, что уже и забыл, как там кормят». «Как и я», — согласился Зориан. «Но мы не просто так прекратили туда ходить. Еда, можешь мне поверить на слово, там не особо. Так почему именно туда?» «Не знаю, просто давно хотел зайти», — пожал плечами Зак. «Слушай, ты не задумывался, что будешь делать после этого месяца?» Зориан замялся. «Мы не знаем, чем закончится месяц, так что загадывать на будущее бесполезно». «Осторожно», — начал он. «Даже если мы оба выживем, а Сиория не превратится в дымящуюся воронку, как знать, могут начаться новые войны раскола, или нам придется уйти в подполье. Впрочем, если опустить возможные проблемы, я, наверное, просто скоплю кое-какую сумму». Зак ответил понимающим взглядом. «Ну хорошо, огромную сумму», — уступил Зориан. «Я открою лабораторию по изучению природы маны. Может, смогу повторить стабилизирующую оболочку, как у тебя и Кватачичла. Или найду способ хранить свою ману во внешних накопителях, усваивать природную ману быстрее и эффективней, или еще какое революционное открытие. Я мечтал о чем-то подобном в детстве, изобрести что-то, что полностью перевернет мир магии. С годами я отказался от недостижимой мечты, но, может быть, теперь это возможно». «Но очень непросто», — заметил Зак. «Если бы для революционного открытия хватало талантливого мага и кучи денег, они бы происходили постоянно». «Не страшно», — ответил Зориан. «Даже если ничего не выйдет, куда мне еще тратить время и силы? Ни власть, ни богатство меня не интересуют». «Никогда не говори никогда», — ухмыльнулся Зак. «Вполне может оказаться, что они интересуют твою будущую жену». «Тебе-то откуда знать? Ты ведь и сам не женат», — фыркнул Зориан. «Не строй из себя старика». «Но я и есть старик», — возразил Зак. «В определенном смысле. И надеюсь, ты понимаешь, что революционными открытиями надо было заниматься в петле». «Да, но там на теоретические исследования просто не было времени». «Даже забавно. Жизнь не лишена определенной иронии», — пожал плечами Зориан и, поразмыслив, добавил. «Само собой, прежде чем браться за масштабные проекты, я должен отплатить всем, кто помог мне в петле. А сделать это анонимно, не поднимая шумихи, будет непросто». «Это вообще возможно?» — спросил Зак. «Мы же потеряли все записи, когда прорыв из петли сорвался». «Ключевые данные сохранены у меня в памяти, остальное при желании можно восстановить», — ответил Зориан. «Могут потребоваться годы, но это выполнимо». На самом деле он был вовсе не так уверен. Сколько же бесценных знаний было утрачено в петле, даже думать об этом не хочется. Да, он сохранил в памяти ключевые материалы, просто на всякий случай, но это лишь крошечная часть накопленных группой данных. Восстановить эту потерянную библиотеку, а потом раздать авторам по частям, не вызвав паники и не оставив следов, будет той как непросто. «Значит ли это, что ты уже отдал Каэлу его записи?» — поинтересовался Зак. «Еще нет», — помотал головой Зориан. «Как раз записи Каэла были у него почти целиком. Исследования старого друга были бережно сохранены, даже восстанавливать почти ничего не надо. Сложилась довольно странная ситуация. Не хочу втягивать его в этот бардак, и не могу же я просто отдать ему бумаги и забыть об этом. «Ты хотя бы рассказал ему о петле?» – спросил Зак. «В идеале я хотел бы ограничиться к Свимам, Аланикам и паутиной Сиории», – ответил Зориан. «Хотя не знаю, насколько это возможно. Мы уже обдумываем эвакуацию всех, кого знаем в КОС. Может, статься, придется рассказать и Дэймину». «Его связи и магическая сила нам точно не помешают», – согласился Зак. «Кстати, о Косе. Как проходят переговоры с посвященными Молчащих Врат?» «Довольно благоприятно», – отозвался Зориан. «Мы еще не договорились, но это нормально. Не думаю, что придется рассказать им о путешествии во времени. Коды врат на другом континенте ценны сами по себе. Через несколько дней у нас будет доступ в КОС». «Хорошо бы. Я соскучился по принцессе», — сказал Зак. «С ней даже Каватач Ичел не одолеет нас грубой силой. Зуб даю, Красный вовсю пытается договориться с Личем». «Скорее всего», — согласился Зориан. «Знаешь, меня это уже достало», — добавил Зак. «Ты хотя бы поддерживаешь связь со своими симулякрамами, а у меня нет даже этого. Я понятия не имею, что происходит, пока один из моих не соизволит прислать отчет. Чувствую себя бесполезным болваном. У симулякрама все в порядке», — заверил его Зориан. «Неприятно, что мы не знаем, чем занимается Красный, но даже если бы мы участвовали в поисках лично, едва ли это помогло бы». «Наверное, ты прав, но меня достало ждать», — ответил Зак. «Это, знаешь ли, не мой стиль. Вот получим имперскую сферу и принцессу, и сможем, наконец, перейти в наступление. Будет неважно, что там задумал Красный, мы ему просто наваляем. Если раздаем абасанский лагерь под Сиори и закроем врата, вторжение накроется. И тогда посмотрим, сможет ли он и дальше прятаться за симулякрумами». «Эй, Зориан! Эй, сюда!» Их окликнули, стоило только войти в кафетерий. Старина Бенесек, все такой же толстый, жизнерадостный и озабоченный женщинами приятель Зориана. Увы, петля не лучшим образом сказалась на их отношениях. Да, Бенесек недалек и порой раздражает, но без повторов это можно было вытерпеть. В петле же Зориан просто прекратил с ним общаться. Где-то в глубине шевельнулся червячок вины. У Бенесека хватало недостатков, но ведь и у прежнего Зориана тоже. И чтобы не выставлять себя уродом, игнорирующим приятеля, Зориан, поколебавшись, направился к нему. Зак последовал за ним, не дожидаясь приглашения. «Привет, Бен». Зориан отодвинул ближайший стул, сел. Зак, улыбнувшись и помахав, последовал его примеру. «Выглядишь довольным. Не терпится начать новый учебный год? Еще бы!» — широко ухмыльнулся Бенесек. «Мы ж теперь старшекурсники. Возможности для знакомства выходят на новый уровень». «Да, черт возьми!» Зак вскинул кулак в воздух. «За девчонок! За девчонок!» — согласился Бенесек, присоединяясь к салюту. «Во имя всех богов, люди уже смотрят», — проворчал Зориан, стараясь не обращать внимания на взгляды. «Смотрю, вы теперь тусуетесь вместе?» — поинтересовался Бенесек. «И давно?» «Всего пару дней», — ответил Зориан. «Не напоминай. Это длинная история о недопониманиях, в ходе которой я получил в лицо на вокзале, а Зака в ответ атаковала моя младшая сестра». «Да, звучит круто!» — возмутился Бен. «Нельзя же сказать такое и замолчать, чувак!» Вдруг он нахмурился и странно посмотрел на Зориана. «Погоди. Хочешь сказать, что взял свою невыносимую сестру в Сиорию?» «Ага», — решительно кивнул Зориан. «Ой-ё!» — театрально поморщился Бенесек. «Мои соболезнования. Я ж говорил, твоя серьезность и ответственность до добра не доведут. Родителям бы и в голову не пришло доверить мне кого-то из сестер. Бери пример с меня, Зориан!» «От одной мысли об этом кровь стынет в жилах», — прямо ответил Зориан. «Ба, ты сам не знаешь, что тебе нужно для счастья!» Бенесек перевел задумчивый взгляд на Зака. «Хотя если продолжишь общаться с нашим дорогим другом Заком, все еще может наладиться. Я слышал, последнее время ты ведешь очень увлекательную жизнь». «Ага, прямо-таки зажигательную», — согласился Зак. «Так это нападение, о котором я слышал, все так и было, но я оттягивался всю ночь и все пропустил». Легкомысленно пожал плечами напарник. «Ха-ха, вот так и нужно избегать гибели!» Бенесек дружески двинул Зака в плечо. Зак блокировал удар, но Бен принял это как должное, откинувшись на спинку стула и внезапно посерьезнев. «Но, блин, вот же началась неделя! Сначала нападение на поместье Новида, теперь эта фигня с деревнями в Халакоре. Куда мир катится? Я правда надеюсь, что это все не предзнаменование войны. Стыдно признаться, но я хотел доучиться в атмосфере мира и радости». Зак и Зориан растерянно переглянулись. «А что там с деревнями в Халакоре?» — спросил Зориан. «Мы ничего об этом не слышали». «Да? Не слышали?» – удивился Бенисек. «Вам стоит внимательнее следить за новостями. Я знаю, льдемарские газеты почти не упоминали, но надо же следить за событиями на континенте. Один из вас – наследник дома, а второй… Ну, я знаю, Зорян не любит упоминаний брата, но…» «Да скажи уже!» – тяжело вздохнул Зорян. «Ладно, ну тогда с вас та история, которой вы меня раздразнили». Принялся торговаться Бенисек. «Договорились». Тут же согласился Зорян, он что-нибудь придумает. «Лады», — довольно ухмыльнулся Бен. «Ловлю на слове. Так вот, говорят, что несколько деревень в Халакоре, ну, знаете, большая страна к западу от Льдемара, подверглись нападениям. Странно жестоким нападениям. Ходят слухи, там была настоящая кровавая баня. Убиты сотни людей». Настроение Зорина тут же испортилось. Похоже, они наконец узнали, чем все это время занимался Красный.